Глава 33. «Антон Борисович, вы приятно нас удивили», — восхитился Альберт Викторович, один из новых акционеров компании. Он, как и все, подошел поздороваться после вступительной речи о инновациях и изменениях в нашей фирме, о продвижении на новой площадке и открытии филиалов в других городах. И на этот раз занимательную речь произносил не я, а Миша, что еще сильнее удивило всю собравшуюся публику. Зато теперь будут знать, что никто не сможет рассорить нас, а тем более выставить моего лучшего друга в плохом свете. Не на тех напали, господа. Мише, кстати, было непривычно войти в образ большого начальника всех начальников. Периодически смотрел на меня в поисках подсказки или же в зал, разглядывая всех подчиненных, инвесторов и просто гостей. Но вряд ли кто-то, кроме меня, заметил смятение друга. Я прекрасно его понимаю. Миша привык быть на вторых ролях, когда весь удар принимал на себя я. Теперь то волшебное время закончилось. Пора распределить обязанности на двоих, раз мы основали эту компанию с нуля. Вместе. Тем более мне показалось, что так будет надежнее в дальнейшем. «Антон Борисович, вы приятно нас удивили». «Рад слышать», — отвечаю седовласому мужчине, радостно улыбаясь. «Надеюсь, дела и дальше пойдут в гору». «На Западе уже поговаривают об открытии нового филиала», — инвестор довольно подмигивает. «Даже так?» «Делаю вид, что ни о чем не знаю. А что, мы этот вопрос еще обсуждаем, информацию не оглашаем, пока не придем к верному решению с Мишей. Все впереди. В принципе, к этому мы и стремились долгое время. Помнится, когда мы с Миханом только-только окончили университет, то мечтали о крупной компании». Об известности и о больших деньгах. И вот наши мечты осуществились. Этот вечер и презентация будущего направления развития фирмы лишний раз доказывают, что мы все сделали правильно. И тогда, и пару недель назад, когда расставили все по своим местам, опустив фирму Яшина на самое дно. И сейчас, ведя параллельно переговоры с будущими заказчиками на этом мероприятии. «Мы тоже об этом поговариваем», — вмешивается в разговор Миша. «Антон, отойдем на пару слов». Только хочу кивнуть в знак согласия, как друг без всяких церемоний отводит меня за локоть куда-то в сторону. Как какую-то девчонку, нашкодившую, тащит в угол, чтобы наказать за непослушание. «Эй, что за нахрен?» «Поаккуратнее». Возмущаюсь, уже не стесняясь наших подчиненных и инвесторов. Улыбка с беззаботного и довольного лица друга мгновенно пропала, уступая место раздраженности и злости. Что опять случилось? Когда настроение подпортить успели? Не дал кто-то из девчонок? «Блин, чувак, у нас проблема», — начинает он. И на этот раз оставляю при себе высказывание о порче настроения. Что-то мне подсказывало, что дела обстоят куда хуже, чем отказ какой-то девчонки провести вечер. Помнишь, ты скидывал мне документы по Моне? Что-то такое припоминаю. Та самая компания, о которой говорила Аля, на последнем совместном обеде. Новое предприятие ее папаши, а точнее бывшее предприятие. После нашего скандала и выведения всех наглецов на чистую воду фирма Яшина провалилась к чертям собачьим. Насколько я знаю, сейчас она находится в состоянии банкротства, как и основная компания этого хитрожопого ублюдка. По крайней мере, сыщики донесли именно эту информацию. «Так вот», — продолжает Миша, — «ты читал список акционеров?» «А у нее были акционеры?» Интересуюсь удивленно. «Что-то я не припомню, чтобы он успел ими обзавестись». «Еще как были, посмотри сюда». Друг открывает какой-то файл на телефоне и показывает мне. Как оказалось, это отсканированный документ компании Моно со всеми подписями и нужными печатями. В список инвесторов вошло всего три человека. Знакомый всем Яшин, какой-то Соколов и Абрамов. Главный акционер империи, который был с нами с самого начала, и который, видимо, переметнулся к Яшину у нас за спиной. «Ваш уж...» «Его пригласили на вечер?» «Да». «Значит, сделаем так, что это мероприятие компании будет для него последним счастливым событием». Выношу вердикт. Единственный, который моментально приходит в голову. Мне не стоит разбрасываться подобными словами, но после такой информации вряд ли можно подумать что-то иное. После такого, мать его, предательства. удара ножом в спину. Попадись мне только этот Абрамов. А когда-то я считал его гением своего дела, акулой бизнеса. Хер вам, а не акула. Михан безоговорочно соглашается, а что ему остается? Не привык пока что быть вторым начальником, а стоит. Если мы намерены двигаться в сторону Европы, то туда нужно будет послать грамотного специалиста, пока я останусь управлять всем отсюда. Но это потом. Посмотрим, что нас ждет дальше. Идет второй час мероприятия. Вечер в самом разгаре, девчонки из отдела пиара постарались на славу. Все гости проходят по приглашениям, фотографируются у стенда нашей компании и идут веселиться на всю катушку. Во всех смыслах этого слова. Девушки из бухгалтерии уже налегли на алкоголь. Наши инвесторы, сидящие за отдельным столом, как всегда, непринужденно вели переговоры на нейтральной территории. А в моей голове дела и заключение новых контрактов отошли на второй план. Потому что на первой вышла одна хрупкая фигурка со струящимися светлыми волосами и блестящим взглядом цвета свежескошенной травы, которая до сих пор не пришла. А ведь обязана явиться на юбилей компании, как мой секретарь. Опаздывает, наверное. Женщины. Как всегда, собираются 3 часа и появляются к тому моменту, когда веселье закончилось. Надеюсь, Света не станет меня обламывать. Правда? Или нет? Слушай, женщина, я целые сутки ждал, чтобы наглядеться на тебя. Появись уже, в конце концов. Может, позвонить? Или заехать? Блять, рассуждаю, как подросток перед первым свиданием. Волнуюсь тут, знаете ли, хожу из угла в угол, попутно здороваясь со всеми подряд. Как идиот, блин. Приедет она, куда денется? Сама же вчера хотела потерпеть до этого вечера. Заинтриговала меня, навела вокруг себя туман, а теперь опаздывает. Лучше бы не откладывали. Ощущение, что я снова ошибся, отпустив ее. Предчувствие какое-то странное. Хотя ладно, хрен с ним. Приедет, и тогда я налюбуюсь своей бесподобной красоткой сполна. Только мои планы летят к чертям собачьим, когда ко мне подходит секретарша Михана. Опять кто-то перепил? Так разбирайтесь с охраной. Чего ко мне лезть? Я и так волнуюсь. Добрый вечер, Антон Борисович. Вы случайно Светочку не видели? Интересуется миловидная брюнетка, глядя на меня, как на ангела во плоти. Хотя нет, ни черта она не миловидная. До моей блондинки ей далеко. Нет, а что? Спрашиваю настороженно. Просто она обещала приехать еще час назад, а ее все нет. И телефон выключен. Может, вы в курсе? Ни черта я не в курсе. Какого хрена она задерживается? Может, чтобы я лишний раз переживал за нее? Что эта женщина себе позволяет? Или с ней действительно что-то случилось? Мать вашу, я даже не подумал об этом сразу. Не обращая внимания на недоумевающую секретаршу, которая осталась стоять на том же месте, где ее оставили, я вышел в один из коридоров подальше от людского шума и сам набрал Свету. Гудок, один, второй, третий. Абонент не отвечает или временно недоступен. Блядство. И зачем скидывать? Нет бы сразу перезвонить, успокоить, сказать, что все хорошо. Но нет же, чтоб в пропасть провалилась эта грёбаная интрига. Я всеми силами хочу надеяться, что это именно интрига, а не какая-то штука мафиози, которые решили на моих нервах поиграть. Я так предвкушал этот вечер. Подготовил ребят из оркестра остаться еще на часик после завершения. Подождал бы, пока все разойдутся, и устроил бы моей блондиночке настоящее свидание. В люксе, недалеко отсюда, она станцевала бы мне приватный номер. Как умеет только эта девушка. А я бы брал ее снова и снова до потери пульса. Но, видимо, желанной ночи сбыться не суждено. «Хороший вечер, Антон Борисович», — произносит знакомый мужской голос. Отрываю взгляд от экрана, на котором светится контакт моей секретарши с улыбчивой фотографией, и натыкаюсь на довольную физиономию Абрамова. На довольную, ехидную такую. Как он прошел сюда, нетрудно догадаться. По приглашению. Он все еще является главным акционером компании и имеет достаточно процентов, чтобы повлиять на судьбу нашего с Мишей бизнеса. Но это ненадолго. Как же вы вовремя, Андрей Львович? Хотя в какой-то степени он действительно вовремя подошел. Как раз решим вопрос с Яшиным окончательно. Выгнать из компании будет трудно, но, думаю, у нас с Мишей найдется достаточная сумма, чтобы выкупить его долю в империи. Наши сотрудники всегда устраивали все по высшему разряду. отвечая спокойно и невозмутимо, чтобы не догадался, сволочь, что я в курсе его предательства. «Кстати, я хотел обсудить кое-что». «Я тоже, Антон Борисович», — слишком довольным голосом перебивает меня Абрамов. «Вам знакома эта девушка?» Он протягивает мне телефон, где светится фотография Светы, моей блондиночки. И если бы я когда-то не наблюдал за ней спящей, то вряд ли бы узнал ее сейчас. Красивая, в зеленом платье, на тоненьких лямочках, которой так и хотелось оборвать, лишь бы притронуться к нежной коже. Глаза закрыты, она будто спала, лежа на заднем сиденье машины. В таком виде она явно не в магазин собиралась идти, а сюда. «Вашу ж мать! Вашу ж мать! Какого хрена происходит? Почему моя женщина спит на заднем сиденье машины этого старого мудака?» «Видимо, знаете», — отвечает за меня мужчина. «Пройдемте со мной и лучше не наводите шум. Так будет легче договориться». Абрамов не дает мне возможности высказаться в ответ, не дает отреагировать на новость, что моя прекрасная не просто опаздывает, а находится в руках этого гондона. Он невозмутимо разворачивается и идет к выходу сквозь толпу. «Козел! Провокатор хренов! Чертов хитрожопый мудак! Что ему от меня надо, мать вашу? Зачем он похитил Свету?» Как идиот иду следом. Избегая столкновения с кем-либо, да ко мне особо никто и не подходит, потому что все внимание сейчас приковано к новому конкурсу от ведущих. Хотя наверняка окружающие заметили всепоглощающую ярость на моем лице. Да что там, даже я игнорировал бы огромную тучу с кислой миной, коей, скорее всего, выглядел со стороны. Но ничего, выкарабкаемся. Я не сдамся без боя. Выходим с Абрамовым на улицу и садимся на заднее сиденье его машины. Рядом. Водитель тут же плавно двигается с места. Интересно, куда мы едем? Да какая нахуй разница, куда? Главное, чтобы привез к Свете, а не пытался наебать. Мне нужна моя женщина, и без нее никакие дела вести не буду, даже самые провокационные. Вот так и знайте. И почему я раньше не копнул на Абрамова глубже? Почему звоночек в голове не зазвенел, когда он пришел ко мне со статьей о контракте Яшина? Потому что я оказался слеп. Заботился о защите репутации и о рабочих, которые лишатся своего места, но никак, блядь, не о предательстве главного акционера компании. По пейзажу за окном ничего не понятно. Движемся сначала по трассе, приближаясь к границе города, потом вдоль каких-то лесов. Ориентация совсем теряется, когда мы выезжаем на грунтовую дорогу. «Можете туда не смотреть, Антон Борисович. Лучше займитесь полезным делом», — комментирует Абрамов мои действия и тут же кладет на колени какую-то папку. «Что это?» «Счастливая жизнь вашей секретарши. Насколько я знаю, она вам очень дорога». Следил все-таки гондон. Даже спрашивать не стану, откуда он знает о наших отношениях со Светой. Надеюсь, больше ничего не раскопал, кроме этого. Не стал рыть под того же Мишу. Но, судя по всему, информации на меня оказалось достаточно, чтобы протянуть эти ужасные бумаги. И, как вижу, это передача компании в его руки. А точнее, преобладающей доли своих акций, которые позволят захватить власть над всем и вся. Хочется орать в горло от досады. Хочется бить, кричать, проклинать все на свете, но реальность от этого никуда не денется. Я не смогу запросто отдать годы тяжелой работы одному старперу, который возомнил себя пупом земли. Помните, я когда-то говорил, что Абрамов — акула бизнеса? Забудьте. Он самая настоящая пиранья, готовая не только возвысить ваши активы, но и отобрать их, нажав на нужный рычаг. «Выбор за вами». «Конечно, блядь, за мной. Вы бы еще маму родную продали, чтобы этот план воплотить в жизнь». «Только я не из таких. Нет у меня слабых мест. Блядь, кому я вру, если еду сейчас хер знает куда в машине с монстром, то все же он нашел управу на меня. И ею оказалась моя красавица. И в одном он прав, выбор за мной. Любимая женщина или любимая компания. Человек, который в последнее время стал для меня всем, или же работа, в которую вложил года труда. Выбор очевиден. И думать даже не стоит, но сначала вы отдадите ее целой и невредимой. Потом я отдам вам все. заявляю смело, глядя в довольные глаза старика. Как же хочется врезать по этой наглой физиономии и раскрошить к херам нос. Однако сейчас не время проявлять эмоции. Нужно держаться хотя бы ради моей девочки. Конечно, конечно, мы скоро приедем. Еще бы мы быстро не приехали. Вряд ли этот седовласый мудак станет кабениться. Только что будет, когда я увижу ее? Что случится, когда заберу Свету и подпишу все бумаги? Жопа будет, вот что. Миша не простит предательства с моей стороны, но я не прощу себе, если оставлю Свету в беде. Она ни в чем не виновата. Оказалась не в том месте и не в то время. Пешка, рычаг давления. Но я не позволю ни одному идиоту расплачиваться ею за мои грехи. Убью всех, кто встанет на пути, но заберу свою девочку из этого ада. И насчет ада я оказываюсь прав как никогда, потому что жуткое место, явно похожее на Припять, не внушало никакого доверия. Заброшенная пятиэтажка — первое, что попалось на глаза, да и сам район с парой таких же заброшенных зданий по соседству намекал, что здесь давно никто не обитал за последние лет 10. Кроме нас, видимо. «Жду вашу подпись». Абрамов спокойно протягивает ручку еще до того, как я хотел выйти из машины и потребовать вернуть мою малышку. «Где Света?» «Подпись», — произносит мужчина с нажимом в голосе. Проклиная все и вся, ставлю заветную подпись на каждой, мать его, странице, какой договорчик составил. Юристы молодцы. Специально так сделали, чтобы я не увернулся. Абрамов чуть ли не руки потирает, как злодей из мультиков. Аж глаза сверкают, когда я отдаю бумаги. Будь проклят этот старый мудак, пусть сквозь землю провалится. «Отведите его», — требует Абрамов, опустив стекло и взглянув на каких-то двух перекачанных мужчин, которых я почему-то не сразу замечаю. Мы также спокойно выходим из машины, только в отличие от меня Абрамов остается у машины, поджигая сигарету, а я отправляюсь следом за мужчинами. Один идет впереди меня. Другой сзади. Как под конвоем, мать его. Словно не бизнесмена ведут, а заключенного. Спасибо, что за руки не тащат, блин. Но выхода нет. Лучше так, чем как-то иначе. Заходим в заброшенный подъезд, поднимаемся на второй и шагаем вдоль обшарпанного коридора. Иногда натыкаюсь на дырки в полу, но стараюсь обходить их. Блять, сколько можно уже шагать? Вы ее в катакомбах спрятали, что ли? Тогда почему второй этаж, а не подвал? Эти шкафы мысленно услышали меня. Через пару шагов мы останавливаемся у единственной целой двери. Сразу видно, что не родная, хорошо прикреплена к стене. Да и сами стены не выглядели слишком обшарпанными. Тот мужик, что спереди, открывает ключом железную дверь и пропускает меня внутрь. Темно, хоть глаза выколи. А я надеялся, что в заброшенках все окна повыбивали. Видимо, не все. Но это не шокирует меня, заставляя впасть в ступор. В грёбаный, мать его, ступор. Обычно в таких ситуациях мужчины должны вести себя сдержанно, мысленно уверяя свою вторую половинку, что все закончится хорошо. Но я не могу. Не могу смотреть на любимую женщину в разорванном вечернем платье и с потрёпанной прической, связанную по рукам и ногам на каком-то обшарпанном стуле, да еще и с заклеенным ртом. Под глазами образовались черные круги, а этот умоляющий взгляд так пронзителен, словно я последняя надежда на выживание. «Вы там совсем охуели? Это что, преступница какая-то, чтобы связывать ее так? Она ни в чем не повинная женщина, а вы такой херней занимаетесь. Она вряд ли сдачи даст, а вот я не только навтыкать по морде лица смогу». «Ебаный в рот, мы будто в кино снимаемся». Но там не трясет от ярости, а внутри не разгорается гнев за причинение вреда любимой. Как же эти ебаные актеры держатся? Супергероев из себя строят? А если со Светой что-то случится? Я никогда себе этого не прощу. «Чего встали? Развязывайте!» Рявкую на этих придурков-амбалов, которые продолжают стоять на месте. «Алло, чего тормозите? Я выполнил все условия, вопрос решен. Компания принадлежит Абрамову, давайте назад мою женщину. Эй, чего стоите как истуканы? Мне еще раз повторить? У меня терпение не железное. Обещал навалять? Да на раз-два. Сострою из себя Рэмбо с остальными яйцами, и пылинки от вас не останется. Только эти идиоты считают иначе. Хотя я зря так называл двух сильных мужчин, которые в два счета делают что-то непонятное. И после этого непонятного я не чувствую ничего, кроме ноющей боли в голове, холодного бетона, куда перетаскивают мое тело. И темноты, в которую проваливаюсь напоследок, взглянув на красивые женские ножки, перевязанные веревкой. «Прости меня, Светочка. Прости».